Кэт выразила те же опасения, когда речь зашла о несчастном молодом человеке из Ашер-Холла. «Но это же мое дело», — возразила Изабелла. «Я все видела, или почти все. Я была последней, кого увидел этот молодой человек, последней. А разве ты не знаешь, что последний человек, которого мы видим на этой земле, обязан что-то для нас сделать?» «Я с тобой не согласна», — ответила Кэт. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» Изабелла откинулась на спинку стула. «А я имею в виду вот что. У нас не может быть нравственных обязательств по отношению к каждому человеку в этом мире. У нас есть обязательства перед теми, с кем мы сталкиваемся, кто входит в наше этическое пространство, так сказать. А это значит соседи, люди, с которыми мы имеем дело и так далее». «Кто же тогда наши соседи?» — задаст она вопрос воскресному философскому клубу. И члены воскресного философского клуба, хорошенько подумав, придут к выводу, как подозревала Изабелла, что единственное реальное мерило в данном случае — это концепция близости. Наши соседи в этическом смысле — это те, кто к нам близок в пространственном или каком-то ином отношении. Обязательства перед теми, кто далеко, просто не столь сильны, как обязательства перед теми, кто рядом. Такие обязательства очевиднее и потому реальнее. «Довольно резонно», — согласилась Кэт. «Но ты же не входила с ним в контакт в этом смысле. Он просто... прости, что я так говорю, да он просто пролетал мимо». «Он, должно быть, меня видел», — сказала Изабелла. «А я видела его в состоянии крайней уязвимости. Прости, если я выражусь как философ, но, по моему мнению, это создает между нами нравственные узы. Мы не чужие в этическом смысле». «Ты выражаешься как прикладная этика», — сухо произнесла Кэт. «А я и есть прикладная этика», — ответила Изабелла. Это замечание рассмешило их обеих, и возраставшее напряжение исчезло. «Ну что же», — сказала Кэт, — «очевидно, я ничего не могу сделать, чтобы остановить тебя, и ты все равно будешь делать то, что хочешь. С таким же успехом я могу тебе помочь. Что тебе требуется?» «Адрес людей, которые снимали с ним вместе квартиру», — ответила Изабелла. «Это пока все». «Ты хочешь с ними побеседовать?» «Да». Кэт пожала плечами. «Вряд ли ты много узнаешь. Их же там не было. Откуда им знать, что именно случилось?» «Мне нужны сведения о его окружении. Информация о нем». «Ну хорошо», — согласилась Кэт. «Я выясню это для тебя. Думаю, это будет нетрудно». По дороге домой после ланча с Кэт Изабелла размышляла об их споре. Кэт права, спрашивая ее, почему она ввязывается в такие дела. Этот вопрос ей бы следовало почаще себе задавать, но она этого не сделала. Конечно, было просто найти объяснение тому, как возникают нравственные обязательства перед другими, но на самом деле не это главное. Вопрос заключался в том, что заставляло ее брать на себя такие обязательства. И если быть честной с собой, причина, возможно, крылась в том, что, когда она впутывалась в такое дело, это возбуждало ее интеллектуально. Ей хотелось знать, почему случаются разные происшествия. Хотелось знать, почему люди совершают какие-то поступки. Ей было любопытно. Так что же тут плохого? Любопытство погубило кошку. Вдруг подумала она и сразу же пожалела об этом. Кэт действительно была для нее всем ребенком, которого у нее никогда не было. Ее бессмертием. Примечание. Здесь игра слов, основанная на том, что имя Кэт пишется так же, как английское слово «кошка». Конец примечания. Глава 7. Изабелла полагала, что проведет этот вечер в одиночестве. Успехи с указателем вдохновили ее, и она собиралась энергично взяться еще за одну работу, которую до сих пор откладывала. Разобраться со статьей, вернувшейся от рецензента, с пространными комментариями и множеством поправок. Все это было написано на полях и требовало систематизации и правильного оформления. Эта задача осложнялась небрежным почерком рецензента и сокращениями,